Глава 27. Вашингтон, округ Колумбия, понедельник, 10 апреля 2023 года, 19:48. В свои 56 лет Аннет Паккард сохранила атлетическое телосложение благодаря сочетанию пилатеса и плавания. Пилатесом она занялась не так давно, а вот плавание было у нее в крови. В подростковом возрасте она мечтала попасть в олимпийскую сборную США и имела все шансы на это. Но травма плеча отняла у нее полсекунды на дистанции 400 метров баттерфляем, и вместе с этой долей секунды ее карьера пловчихи была окончена. Несмотря на то, что ей рано пришлось бросить плавание, она, как и многие, кто вырос на этом виде спорта, продолжала любить воду. В этом ей помогало то, что в здании имени Джорджа Эдгара Гувера находился бассейн олимпийского размера. Здание Гувера, в котором располагалась штаб-квартира ФБР, считалось самым уродливым зданием в Вашингтоне, и бассейн только подтверждал это. Он был расположен на втором подземном уровне и представлял собой ветхое месиво из разбитой плитки и плохо залатанного бетона. В гигантском помещении не было ни окон, ни естественного освещения, только плохо работающие подвесные люминесцентные лампы, вечно нуждающиеся в замене. Но когда Аннет работала допоздна, как в этот вечер, круглосуточный доступ в бассейн был как нельзя кстати. У нее была карточка частного фитнес-клуба в пригороде, но бассейн, находящийся там, закрывался в 7 вечера, а ее текущий проект редко позволял ей так рано уходить с работы. Она вышла из душевой в зону между женской раздевалкой и бассейном и с радостью увидела, что из 6 дорожек занята только одна. На ней пожилой джентльмен бороздил водные просторы чем-то средним между брасом и собачьим стилем. Это был Лен Палмер, 80-летний специальный агент в отставке, который проходил реабилитацию после протезирования тазобедренного сустава. Аннет знала историю жизни этого человека по их разговору на прошлой неделе, когда бассейн был переполнен, и ей пришлось делить с ним дорожку. Сегодня она направилась к бортику с противоположной стороны от той, где плескался Лен. Аннет Паккард проработала в ФБР 25 лет. Она начинала как оперативник, но быстро поняла, что носить пистолеты и гоняться за плохими парнями — не ее призвание. Через год ее перевели в отдел наблюдения, а еще через 2 года поручили провести предварительное расследование в отношении окружного прокурора с губернаторскими амбициями. Именно в этой оперативной группе Аннет в свои 34 года, разочаровавшись в работе в ФБР, нашла свое призвание. Она выяснила, что иногда таланты раскрываются, даже если их не развивать, а цели достигаются, если к ним не стремиться и даже не знать об их существовании. Попав в эту оперативную группу между 30 и 40 годами, Аннет Паккард развила в себе способность вникать в личные дела людей. С годами она доказала, что чертовски хороша в этом деле. Пожалуй, лучше всего ее способности вскрывать человеческую жизнь и выискивать в ней тревожные детали подходит эпитет «безжалостная». В последние годы, когда видные политические деятели проходили проверку, именно Аннет Паккард поручали вести расследование. Бюро по-прежнему требовало от нее носить огнестрельное оружие, но вместо того, чтобы гоняться за плохими парнями, она вынюхивала секреты, которые политики пытались закопать и спрятать. Она заправила выбившиеся пряди волос под плавательную шапочку и прыгнула в бассейн. Обхватив грудь руками, резко опустилась на дно. Холодная вода была похожа на объятия старого друга. Многие жаловались на низкую температуру воды в бассейне, но Аннет предпочитала похолоднее. Прохладная вода не давала ей перегреться и приводила ум в состояние острой сосредоточенности. Она согнула колени, когда ее ноги коснулись дна, оттолкнулась от него, выпуская воздух из легких, и вынырнула на поверхность. Прижавшись к стене, сделала глубокий вдох и сильно оттолкнулась от крошащейся плитки, проплыв под водой половину длины бассейна, прежде чем начать двигаться вольным стилем. После трех заплывов по дистанции она вошла в ритм и держала его в течение 30 минут, почти не замечая участившегося пульса. После такого количества лет, проведенных в воде, чтобы устать, ей нужно было изрядно потрудиться. Если она хотела настоящую кардиотренировку, нужно было поднажать, что она иногда и делала. Но в основном она предпочитала медленное и равномерное сжигание жира. Это позволяло не набирать вес и поддерживать мышцы в тонусе. Кроме того, можно было упорядочить мысли, чего и требовала ее должность в Федеральном бюро расследований. Через 40 минут она решила избавиться от остатков лишних калорий на 100-метровом спринте. Сделала сальто у стены и длинными грибками погрузилась в воду, выплескивая оставшуюся энергию в воду за собой. Приближаясь к последнему повороту, она почувствовала чье-то присутствие рядом. Кто-то стоял на краю бассейна и наблюдал за ней. Она прервала поворот под водой и вынурнула на поверхность, сняла маску и подняла на лоб. «Джеймс!» — обратилась она к своему помощнику и второму агенту, который проверял Лоуренса Чедвика. «Что случилось?» «Возникла непредвиденная ситуация», — объяснил Джеймс. Они уже 3 месяца занимались проверкой Чедвика и не наткнулись ни на одну серьезную проблему. Такая ситуация успокаивала и вызывала беспокойство одновременно. Чем дольше Аннет не находила компромата на свой объект, тем более подозрительно это выглядело. Аннет всегда находила компромат, а когда не находила, это обычно означало, что его тщательно скрывают. «Что за ситуация?» — спросила Аннет, тяжело вздохнув. «Плохая. Нам нужно, чтобы вы немедленно поднялись наверх». «Насколько плохая?» Аннет вытерла глаза от хлорки. «Потребуется корректировка курса или речь идет об отказе двигателя?» За годы работы команда Аннет привыкла описывать проблемы с помощью корабельной лексики. Корректировка курса означала проблему обычную и вполне преодолимую. Возникло незначительное препятствие, и нужно было повернуть и перегруппироваться, чтобы обойти его. Отказ двигателя случался не так часто, но обычно и с ним можно было справиться, если заметить проблему достаточно рано. «Скорее, это айсберг у нас на пути». «Чёрт», — произнесла Аннет, снимая с головы плавательную шапочку. «Насколько большой?» «Как тот, на который наткнулся Титаник».